Глава 38. Миша. Голенькая Иша лежит щекой у меня на груди, прижимается, обнимает под ребрами. Моя нежная и самая красивая. В комнате тепло, уютно и вкусно пахнет нами. Тело просыпается раньше меня. Не вижу смысла ему отказывать. Аккуратно переворачиваю свою куколку на спину. Целую в припухшие губки, шейку, глажу грудь. Она открывает глаза. Взгляд мутный, поплывший, и еще толком не понимает, что происходит. Пользуюсь, подчиняя себе ее податливое тело. Развожу ножки, с шипением вхожу. Глаза закатываются от удовольствия. «Миш!» — хрипло и сексуально. Член подрагивает прямо внутри нее от такого кайфа. «Спи!» Ласкаясь губами о щеку, целуя в кончик носа, ударяя бедрами чуть резче. Ее выгибает подо мной. Из приоткрытого рта вырывается бесконтрольный стон. Щеки покрываются румянцем. А я еще хочу так. Почти до конца из нее и резко обратно. Ах, скользит влажным язычком по губам. О, черт. Весь сокращаюсь, представляя себя этот язычок совсем в другом месте. Чуть не кончил, блин. Рано. К такому она еще не готова, а вот... Переворачиваю нас, усаживая ее сверху. Теряется. Копна волос падает вперед и закрывает от меня соблазнительную, подрагивающую от частого дыхания грудь. Приподнимаю за бедра и опускаю на член, снова улетая в нирвану. Убираю волосы за спину. Хочу смотреть. Сглатываю, медленно вколачиваясь в нее снизу. Одной рукой вдавливаю ее в себя. Сжимает меня мышцами до искр из глаз. Аж больно немного. Охренеть, какая у меня девочка. Еще так сделай, прошу. Как? На выдохе прикрывает глаза. Сожми меня сильно. Рисую подушечками пальцев по лобку. Непроизвольно сжимается. Ауч, да умница, еще. Чувствую, что ей тоже нравится. Мне мокро и жарко от нее. Ёрзает сверху, стонем синхронно. Запускаю пальцы между бедер своей красивой девочки, постукиваю, рисую. Помогаю ей улететь. Она падает на меня, я вдалбливаюсь на максималках. Пачкаю нас спермой. Резинки закончились еще ночью. «Доброе утро!» Хрипло смеюсь, чувствуя под пальцами мурашки на ее спине. Невнятно отвечает любимая. Мы засыпаем прямо так. Довольные, перепачканные, расслабленные. Меня подрывает от голосов из коридора. «Мама!» Снимаю с себя Аишу. Поднимаюсь, забегаю в душ буквально на 2 минуты. Одеваюсь. Невеста наблюдает за мной, натянув на себя одеяло. Встав на колени на кровать, целую ее губки. «Люблю тебя. Хозяйничай. Я схожу, гляну, что там происходит». Выхожу на лестницу и уже с верхних ступенек понимаю, что происходит какая-то лютая задница. Моя мама очень красивая, в отцовской рубашке и босиком. В дверях Светка с чемоданом. Дура, что ли? Кто ее впустил вообще? Отца, видимо, дома нет уже. Мам, сбегая вниз по ступенькам, уйди, я сам решу. Но мама никуда уходить не собирается. Она с интересом и неприкрытой жалостью рассматривает эту силиконовую куклу. А вот и еще один мой мальчик пришел, улыбается Света. Привет, Мишка. Видишь, Марин? Стреляет в нее высокомерным взглядом. Это выглядит смешно. Мама даже в таком виде гораздо изящнее и благороднее, чем эта стерва. Какая ирония! Я перетрахала всех твоих мужиков. И мужа, и сына. Мама вздрагивает, оглядывается на меня. Ее взгляд темнеет, а мне опять становится пиздец, как стыдно за всю эту ситуацию. Вон пошла отсюда. Никогда не слышал, чтобы мама так разговаривала. «Я все еще его законная жена», — пищит Светка. «Вон, я сказала. Еще раз ты посмеешь влезть в мою семью, тебя не то что на работу. Тебя ни в один бордель этого города не возьмут». Забираю Светкин чемодан, беру ее под локоть и тяну к выходу. Мороз моментально пробирается под футболку, поднимая дыбом все волосы на теле. «Миш», — всхлипывает Светка, — «скажи отцу, что я не согласна на развод. Вряд ли ему нужно твое согласие». Не приезжай сюда больше. Никогда. Вывожу за ворота. Не пускать. Рявкаю на охранника. Думал, отец предупредил. Может, на эмоциях забыл тогда. Я помню его состояние, не до того было. Вдыхаю поглубже. Сейчас еще матери в глаза надо как-то посмотреть. А такое утро было охуительное. От холода передергивает. Возвращаюсь в дом. Мама, обняв себя руками, сидит на диване. Поднимает на меня тяжелый взгляд. «Отец знает?» — спрашивает она. «Да». «Ты дурак, Миш?» «Было дело. Мы с отцом решили, мам. Не надо больше поднимать эту тему. Я охране сказал, Светку сюда больше не пустят. Иди сюда». Она хлопает ладонью по дивану рядом с собой. Сажусь, крепко обнимает, поглаживая ладонью по затылку. «Никакого оружия больше. Понял меня?» Шепчет мне прямо в ухо. «Я код на сейфе поменяла. Отец его не знает. Горжусь тобой». «Еще тише», — говорит мама. «Отвоевал свою девочку. Береги теперь. Заботься. И не тяни всякую грязь в дом вроде этой. Я жениться хочу, мам». «Отец сказал». Она отстраняется с улыбкой. «Сын в дом невесту привел. Хорошо. Будет у меня дочка». «Спасибо. Мам, вы с отцом помирились?» «Не могу не спросить». Она вдруг краснеет, как девочка, и глаза блестят. «Очень давно я ее такой не видел». «Пока сложно сказать, Мишка». «Но вы тут без меня распустились, конечно». Выдает мне ощутимый подзатыльник. «Согласен». Смеюсь. «Без тебя тут паршиво». Входная дверь хлопает, и мы с мамой удивленно смотрим на вошедшего отца с огромным букетом алых роз с каплями потаявших снежинок на лепестках. Понятно, куда он мотался в такую рань. «Хм», — смотрит на меня. «Я думал, вы еще спите». «Ушел». Подмигнув ему, поднимаюсь с дивана. «Стой». Отец отделяет от большого букета несколько цветов и протягивает мне. «Аиша». Забираю и сваливаю, чтобы не мешать ему заново завоевывать свою женщину. Вхожу в спальню. Укутанная в одеяло Аиша стоит у окна и смотрит, как наш двор засыпает снегом. Касаюсь алым бутоном обнаженного плечика. Кожа тут же покрывается мурашками. Разворачиваю ее к себе. Сердце разгоняется от восторга. Весь мусор в голове моментально выжигает напролом. К черту Светку, все к черту. «Домой поедем, невеста?» Дышу ей в губы. «Поедем», — улыбается, опустив ресницы.